Да. Алло, женщина, здравствуйте. Здравствуйте. Слушай, давайте мы, наверное, в милицию обратимся. Что-то я не понимаю, что происходит. Обращайтесь, а мне какая разница? Давайте сегодня в прокуратуру. Обращайтесь, я сижу дома, никуда не езжу, никакое пиво не пью. Обращайтесь, а я разве против? Вы смеетесь, что ли? Да хоть кого хотите вызывайте. Но вы мне мешаете работать, понимаете? Что? А? Что? Алло. Ничего не поняла. Да. Но вы мне мешаете работать, понимаете? Я мешаю? Нельзя же так. Я ничего не могу понять. Вы что ко мне пристали? Да я пожилая женщина, живу в поселке. В Темрюкском районе. Вы чего от меня хотите? Ну да, я понимаю, что вы какое правду пиво? Говорите. Я его сроду не пила. Но вы мне мешаете работать, понимаете? Я мешаю? Да. Как я вам мешаю работать? Вы вообще нормальный человек? Господи, боже ж ты мой жеж. Я человек довольно известный. Меня тут все село знает, и не только село. Кто вы такой? Вот я сейчас на ваш номер направлю в полицию, вот это точно. Я не могу понять, что вы от меня хотите. Давайте я вот сейчас позвоню в полицию на ваш, ну, и скажу, что вы меня тут терроризируете. Значит, прокурору, наверное, я пойду все-таки. Давайте, давайте. Если звоните, хотите... а я сейчас точно позвоню. Куда если... позвонить? Если хотите, давайте через час прокуратуру. Вот, сейчас мы оперативную службу звоним. Как вы сказали, оперативная служба? Как? Как? Вот, сейчас. Я что-то мне надоели, вы второй раз вы мне звоните. Все, успокоились, давайте. Сейчас я пошел. Слушайте, да что с вами такое? Да. Алло, алло, алло, алло. Да. Женщина, здравствуйте. Слушаю. Алло. А мы вот решили с женой идти в прокуратуру, то так же нельзя. Алло. Вы кому звоните? Вы мне мешаете работать, понимаете? Алло. Не поняла. Кому вы звоните? Это что? От вас звонок пошел. Бог с вами. Это что за глупость какая-то? Я не пойму, что у вас за глупость. Кому вы и звоните? И вы что, смеетесь, что ли, над нами? Вот сейчас вы, звонок от вас шел. Бог с вами. Давайте сегодня в прокуратуру сходим, если хотите. Господи, вы откуда звоните? Господи, боже. Вчера ночью звонок какой-то был ни с того, ни с этого. Да ну что, вы смеетесь, что ли? Слушайте, вы откуда звоните? Это назовите вот я, Анатолий место. Васильевич Бордон, говорю. Я человек довольно известный. Меня тут все село знает, и не только село. Откуда Алло. Вы звоните? С какого села? Ну, что, я с Петой работал в техникуме сколько лет. Алло. Я не пойму, кто звонит и по какому поводу. Слушайте, да что с вами такое? Вы мне мешаете работать, понимаете? Мы вообще домашним телефоном пользуемся, если кто-то нам позвонит. Мы пользуемся сотовым, извините. Мы с этого телефона вообще не звоним. Ну и я не звоню от него ниоткуда, со своего телефона. С моего телефона ни одного звонка не поступило, никому. Ну да, я понимаю, что вы правду говорите. Мастера придут, наверное, и у вас будут тогда чинить это все дело. Извините, я не пойму, у нас какой-то разговор не это самое. Мы телефоном почти не пользуемся, никуда не звоним, извините. Да я плюю на вас. Трубку, да, зеленая. Да. Да. Алло. Алло. В чем дело? Ой, ты, блядь, дорогой, блядь. Испугался за свою женщину, да? Отстань мне, а то я тебя сейчас испугаюсь. Ты знаешь что, блядь, ты? Ты хуесос, я знаю, ты хуесос, блядь. Хуй сосешь по понятиям, нахуй, блядь. А? Алло. Алло, привет. Привет, это кто? Ты как у тебя все хорошо? Это кто? Я мужчина, звоню тебе. Разговариваю с тобой, мужчина. Что замолчал-то? Алло. Кто это звонит, алло? Мужчина. Евгений Александрович. Алло. Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Ты знаешь меня, нахуй? Кто это? Давай встретимся. Давай встретимся, хоть поговорим, ёпта. Кто это? Мужчина. Евгений Александрович. Кто? Кто Александрович? Я Сергей Николаевич. Сергей Николаевич? Да. Я бизнесмен. Скажи, где встретиться? Я подойду. Для тебя я тебе все сделаю, что можно. А мне? Сделаешь? Ой, ты, блядь, дорогой, блядь. Испугался за свою женщину, да? Да я не испугливых. Отдай трубочку девочке. Девочки? А ты мне нахуй не нужен. Я мужчинами не занимаюсь. Я только женщина. Нахуй не нужен. Ты ебало свое завали тухлое, блядь. И не звони сюда. Ты мой золотой. Алло? Алло? Алло? Да. Ты знаешь меня, нахуй? Нет, ну вы что хамничаете, блядь? Алло? Алло? Ну что молчишь-то? Ну что, что дальше? Говори, говори. Хули ты молчишь-то? А? Я защику даю вот таким же, как и тебе. Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. А? Я тебе дам, так ты будешь завтра у прокурора. Алло. Алло. Да. Это кто говорит, то хоть ты скажи свою фамилию. Зачем тебе? Что вы звоните-то сюда-то? Зачем звоните-то? А? А? Алло. Ты куда звонишь? Это кто говорит-то? Хоть ты скажи свою фамилию. Ты скажи, куда ты звонишь. Да кто тогда звонит, блядь, попадает на номера-то? Ты понимаешь, я тоже злюсь. Мне уже, я, блядь, замешал. Я говорю, что с милицией пойду, блядь, и буду разбираться. Кто это, блядь, звонит? Ну кто этот самый, понимаешь, это самое? Надоело. Так куда? Алло. Ты мне звонишь, а не я тебе звоню. Да я не набираю, это мне звонят. Ебаный ты компот. Мудила ебаная. Да я при чем тебе звонят? И мне звонят, блядь, среди ночи. Ты гадюга, блядь, ты узнаешь. Я тебя, падла, понимаешь, это самое? Ох, я, блядь, вот что с тобой буду делать, гад ебучий. Понял? Нет, ты гад, чем? Блядь. Я-то тут при чем, ты долбоеб? Я тебе, падла, блядь, сейчас башку оторву, приду. Приходи. Ты что, не понял, да? Слушай, что тебе надо, что ты звонишь? Ты чего, блядь, ты чего добиваешься, гад ты, блядь, ебаный, а? Так ты за... чего мне звонишь-то, ты, долбоеб? Ты знаешь, куда звонишь-то? Да я вообще не звоню, блядь, это ты мне звонишь. И я тебя тоже так же, блядь, засранца, я не знаю, кто звонит. Вот сейчас второй раз уже опять звонят. Кто звонит? Алло. Какой-то, блядь, больной. Закулебали. Да. Алло. Алло. Да-да. Привет. Привет. Это кто говорит-то? Хоть ты скажи свою фамилию. А, ты кто такой? Это ты пиздюк. Еще надоел уже. Да ты заебал, блядь. А ты чего, блядь, звонишь-то туда-то? Кто я? Да это мне Серёга, звонят. Серёга, это ты? Да. А я Тимофеев. Кто, чё ты? Я тебе не звонил, я никому не звонил. Да кто тогда звонит, блядь, попадает на номера-то? Ты понимаешь, я тоже злюсь. Мне уже, я, блядь, замерзал. Я говорю, что с милицией пойду, блядь, и буду разбираться, кто это, блядь, звонит. Ну кто этот самый, понимаешь, это самое надоело. Ты знаешь, Серега, мне вчера часов в 11 вечера тоже нахуй послал кто-то, блядь. Ёптая мать, обзывай меня, блядь. Выходи, я тебе морду набью, блядь. И ты знаешь, я охуел, блядь. Сейчас опять босс позвонишь, блядь, я опять буду трубку снимать. Кто это делает, блядь, не знаю. Я не знаю, Серега, я не звоню, что я херней такой страдал бы, что ли? Я а что ты на МИ позвонил? А? А что ты на МИ позвонил? Да я не набираю, там мне звонят, ебаный ты компот. Ты что, не понял, да? Не, ничего не понял. Я тебе так налью, блядь, еще раз позвонишь. Ты, да сука, ты заебал, ты Серега, за... это Саня Тимофеев, ты че, блядь? Ты пидорас! Гаденый, ты хуёво, ебаный, блядь, ты понимаешь, это самое, что с тобой будет? Я тебе позвоню... Лозицкий. А? Ты Лозицкий, Сергей? Да. Ты что, не знаешь Тимофеева, да? Я тебе, падла, блядь, сейчас башку оторву, приду. Ну приходь, Сережа, приходь, я буду радый тебе, приходь. Понял? Нет, гад, блядь. А я, да, где батька, який батька номер телефона, скажи мне, а? Хуесос, блядь, ебучий, блядь, пидорас ты, блядь, в жопу тебя выебаный, понял? Нет? Фу, а ну, где есть телефон? Ты пидорас! Я же тебя, блядь, порву на куски! Лизу Лозицкий, по голосу чую Лозицкий. Ох ты, бляха, ты, надо же, ты засранец, это кто, что убезобрать, что ты звонишь-то сюда? Какого хуя? Алло. Алло. Здравствуйте. Привет. Молодой человек. Вы вообще кто, можете представиться? Я тебя, падла, сожгу ебаного в рот, блядь, понял, нет? Вам что, этого, психиатра вызвать? Я тебе сказал, блядь, ты понимаешь, это мудила ебучая? Вы вообще куда звоните? И с кем вы разговариваете? Да я не набираю, это мне звонят, ебаный ты компот. Кто вам звонит? Да что вы звоните-то сюда-то? Зачем звоните-то? Я не звоню, вы чё? Вы вообще знаете, с кем вы разговариваете? Да кто тогда звонит, блядь, попадает на номера-то? Ты понимаешь, я тоже злюсь. Мне уже, я, блядь, замерзал. Я говорю, что с милицией пойду, блядь, и буду разбираться, кто это, блядь, звонит. Ну кто этот самый, понимаешь, это самое надоело. Нет, ну вам надоело. Значит, у меня мужу идет 7-й десяток, да? И ему тоже среди ночи выходи, я тебе туда-сюда. Это что за беспредел? А теперь ты звонишь ему. Ты номер вот этот... Откуда ты взял этот номер и что ты на Тимофеева звонишь? Он, по-моему, не пацаня. Что ты звонишь, и я сейчас взяла трубку, и ты матюкаешься. Так вот ты, блядь, ты понимаешь, что ты не знаешь, а звонишь. Кто звонит? Че, вообще что-то ненормальные какие-то. Пиздюк ебаный, еще раз позвонишь, я, блядь, через милицию, через все, блядь, сейчас подключу. Кто все. Кто позвонит? Ты, блядь, будешь ебаный в рот, ты харкать, я тебя, падла, сожгу ебаного в рот, блядь, понял, нет? Еще раз позвонишь. Ты слышишь, что женщина с тобой разговаривает? А как потрахаться, не хочешь? Ты слышишь или нет? Потрахаться хочешь, а? Смотри, я тебя, блядь, как трахну, так у тебя траха не отпадет. Ты смотри, секунд вонючий. Ты трахала, скажи. Пошел нахуй, или... все. Алло. Алло. Алло, я слушаю. Привет. Привет. Ты как у тебя все хорошо? Все хорошо, у тебя как? Давай встретимся. Ага, в следующий раз. Ты. Да. Хуесос пришел, блядь. Отдай трубочку девочке. Сам ты хуесос. Хуесос ты, блядь. Алло. Алло. Алло. Как тебя звать-то хоть? А? Никак. Мне еще раз позвоните, я завтра возьму распечатку телефонных звонков и подам в суд. Потрахаться хочешь? Алло. Алло. Алло. Привет. Привет. Это кто говорит-то? Хоть ты скажи свою фамилию. Овеченко, Серега. Это ты пиздюк. Еще надоел уже. Почему? Почему пиздюк? Я не матерюсь. А ты чего, блядь, звонишь-то туда-то? Я никуда не звоню, у меня телефон он лежит на. Да это мне звонят. Звонит. А? Это мужик звонит. Никому я не звоню. Че ты звонишь-то сюда? Я никуда не звоню, я вообще домашним не... У меня сотовый телефон, я им пользуюсь. А да домашним не понял. Ну, может, вот тут ребенок бегает, может, он набрал, не знаю. Ты, Данюха, блядь, ты узнаешь, я тебе падла, понимаешь, сейчас сам? Ох, я, блядь, вот что с тобой буду делать, гад ебучий. Че ты будешь делать-то? Кого запугаешь, слышишь, блядь? Понял? Нет, гад, блядь. Я тебе, падла, блядь, сейчас башку оторву, приду. Слышишь, ты кого пугаешь, блядь? Я тебя так напугаю, я охренею, слышь, мужик, блядь. Я же тебя перепорву на куски. Чего? Хуесос, блядь, ебучий, блядь, пидорас ты, блядь, в жопу тебя уебанный, понял? Я тебя сука, убью нас. Урод нас. Ты заупугал. А? Алло. А, ебать, вот слышишь, ебать, кто ты такой вообще, ебать? Ебать, тебе даже лексикон, короче, ебать, на пидораса похожий, слышишь? А? Чего? Так а какого ты хуя влез ко мне в телефон, нахуй, начинаешь мне тут рамсы какие-то путать, нахуй, я хуй тебя знаю, слышишь? Какой телефон? Слышишь, ебать, кто ты такой вообще, ебать? Ебать, тебе даже лексикон, короче, ебать, на пидораса похожий, слышишь? Может, ты ебаться хочешь, блядь? Че, дебил, нахуй, что ли, блядь? Слышишь, ты не пидор, блядь, там, оказывается, блядь. Хуй, вот я даже лексикон такой пидора, блядь, нахуй, ебать. Может, ты ебаться хочешь, блядь? Да ты че, блядь? Ебать, а ты рябенькая или какая там, или белобрысенькая там? Какой ты вообще да. Цветом? Белобрысенькая, она. Ну где я тебе присуну, курочка, блядь, родьбая, блядь. Ну иди отсоси сначала, блядь. Да ладно. Слушаю. Алло. А ты как симпотно хотя бы выглядишь. А! Я сейчас позвоню в полицию и вычислят вас номер. Больше, чтоб сюда не звонили. Жаба ты ебаная, блядь. Да. Приходи. Поебаться к церкви! Придешь? Кто это? Да, я слушаю. А? Кто это говорит? У меня такой здоровый! Уй, придешь? Да. Не хочешь? Слухай, ты раздебай, я тебе, блядь, за голову откручу! Я знаю, где ты живешь! Я пройду тебе голову откручу нахуй! Ты мне дозвонишься, блядь, еще раз! Ой, дурак, ебаный, блядь. Я не так, что убью, нахуй, понял? Собака, ебаная, блядь. Ну, что тебе надо? Ты тебя назови, потом обзывай меня старого человека. Да какой хуй старый, что я, блядь, не знаю, старый. Ты осел, ебаный, назовись, кто ты есть-то. Ну добро, я приду, я тебя, блядь, уши оторву, узнай, что ты. Слушай, ты кончай нахуй это дело. Я это расследую, думаю, так это пройдет тебе, блядь. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Приходи. Ну, приходи к церкви. Придешь? А кто ты такой? У меня такой здоровый. Уй. Придешь? Такой здоровый вмажу. А? Не хочешь? Набирай правильно номер. А чё, подумай хорошо, дай. Куда ты набираешь? Кого тебе надо? Я шампанского принесу, да. Целый карман денег. Придурок! Позвони по другому по телефону. Поебаться хочешь, а? Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а у вас есть мужчина? Есть. А вы хотели за мужчину замуж? А? А кто-то звонит. Голову не морочьте, времени нету. Ну, Тамара, Тамара. Какая Тамара? Ну, я. Лесбиянка. Ну, это называется знакомство по телефону. Хочу вас. Алло. Да, слушай, что ты хотела? Не, ну сколько вам лет? Да. Я нашел другую, хоть не люблю, но целую. А когда ее обнимаю, я тебе вспоминаю. Насчет песен у меня голос отличный. Могу подпеть. Мы просто время. Тебе нужно засунуть в задницу зонтик и раскрыть там, и оттуда вытаскивать. Да? Он уже слушай, там был, там зонтик. Слушай, приду с мужчиной, со своим. Он у меня 2 метра ростом. Ага. Усю морду разобьет он. Слушайте, кому вы звоните? Можем мы с тобой и познакомимся. Так это вы вообще, куда вы звоните? Ну, это называется знакомство по телефону. Может, я замуж хочу за тебе выйти. Ну. Слушай, отморочи голову. Вот это что дед вышел сейчас, потому что он на этих, на костылях. Вот. Не морочьте голову. Я жениться хочу. У меня пенсия хорошая. Такую чушь несет. Куда вы звоните? Вы кто на куда попали? Какая пенсия? Знакомство больше не состоится. Или сейчас, или я буду искать другую себе половину женщину. Звонит какая-то дурочка. О, где ваш дед? В общем, знакомство по телефону. У меня пенсия хорошая. Она или пьяная, или дурная. У меня квартира. У меня дача, у меня машина. Ага. Да то неплохо, у нас то же самое есть. Сейчас он как раз и заходит. Сейчас поговорите. Что? Что смеешься? Поднимайся побыстрее тут к телефону тебя. К телефону тебя. Ага, не торопись. Ага, держи. Голову морочи, это. Да. Поебаться хочешь? Вмажу. Придешь? Не понял. Такой здоровый вмажу. Поебаться к церкви. Придешь? Не понял. А ну-ка еще раз, вот плохо так слышно. У меня такой здоровый. Ой, а че, подумай хорошо, дай. Ну заходи во все пихательные дыхательные тебя. Ты пиздобол, я тебе.